Борис шагнул в комнату, схватил парня за волосы и стащил с кровати. Он волок Потлатова по квартире к выходу. Тот был похож на бритого орангутанга, семенил на двух согнутых ногах при поддержке одной руки. Другой рукой он пытался освободить свои волосы. Борис услышал звук сливаемой воды в туалете. Он быстро защелкнул замок снаружи. Только дочери сейчас не хватало. Он открыл входную дверь, швырнул волосатого на лестничную клетку, ускорил его полет, с размаху ударив ногой по голой. Борис испытал злорадное удовольствие, услышав крик боли. Тоська тарабанила в дверь туалета. Борис пошел ее вызволять. — Ты что? — завопила дочь и прервала себя, увидев его лицо. — Папа, марш немедленно в свою комнату. — Ага, — испуганно кивнула Тоська. — Я только куртку сниму, ладно? Он вернулся в спальню. — Зачем? Менее всего ему сейчас хотелось объясняться, выслушивать оправдания. Вообще видеть ставшее вдруг до отвращения чужим и некрасивым лицо жены. Галина натянула халатик, торопливо застегивала пуговицы, из-под лобья смотрела на Бориса. Смесь страха, вызова, отчаяния и готовности к скандалу. Однажды на лесной дороге он нечаянно наехал колесом автомобиля на черепаху. Раздался громкий хруст треснувшего панциря. Такой же, только тише, бывает, если раздавить ботинком жука. Из всех возможных звуков мира Борис желал бы сейчас услышать звук физического уничтожения Галины. Раздавить ее, как черепаху, как тарантула, и услышать хруст ее костей, увидеть месиво ее плоти. — Что ты молчишь? — голос жены вибрировал от страха. Он не успел ответить. Пришла дочь. — Мама! Пап! А почему вы такие? Что случилось? — Немедленно иди к себе в комнату! — визгливо крикнула Галина. — Я уйду! — буркнула дочь. — Но там какой-то сумасшедший скребется в нашу дверь. Кажется, он голый. Я в глазок смотрела. Борис схватил дочь за руку, рывком потянул из спальни. Тоська охнула от неожиданности. Они сидели на диванчике в комнате дочери. Слышали, как открылась входная дверь, хлопнули дверцы шкафа в прихожей, возня, шушуканье, снова хлопнула дверь. — Так, о чем мы с тобой говорили? Борис старался, чтобы его голос звучал ровно. — О твоей подружке Наташе. — Что у нее? — Альбом со стихами. — Кто авторы? — Папа. Тоська показала на его ботинки, вокруг которых растеклась лужа растаявшего снега. — Посмотри, сколько ты грязи нанес в дом! — Это не я грязь нанес. Хотелось закричать ему: это твоя мать все грязью залила. Борис глубоко вздохнул, задержал дыхание, принялся мысленно считать 1, 2, 3. На цифре 10 заявилась Галина. — Выйди из комнаты, — приказала она дочери. — Нам нужно поговорить. — Нам не нужно говорить, — мысленно возразил Борис. — Уйди от греха. — Что вы меня гоняете? — возмутилась Тоська. — Быстро! — Галина указала ей на дверь. Дочь подчинилась. Отработав на ней командой, она переключилась на мужа. — Я, конечно, виновата, — сказала Галина тоном, который подразумевал полнейшую невиновность. — Готова просить у тебя прощения. — Да, прошу прощения. Но ты задумался, почему это могло произойти? Ты видишь, как я страдаю? Я не чувствую себя женщиной рядом с тобой. Ты меня потребляешь. Ты меня не видишь. Я для тебя домоводческий комбайн. Ты меня не ценишь, не уважаешь. В голове крутилось. Можно еще по стенке размазать, как клопа. Темно-красный чек и нет кровососа. У Бориса задрожали руки от желания расправиться с ней. Что она несет? Дура, дура, не понимает, с чем играет. Он тихий, он мухи не обидит. Дура. В армии Борис одним ударом сломал сержанту нос. Не телега у вахты. Не пошел под трибунал, потому что Серега и Олег убедили сержанта, что тот поранился, неудачно упав на спинку кровати. — Дура! — прорычал Борис. — Заткнись. — Я ж тебя! — он грязно выругался. Галина испугалась. Но лишь на минуту. Что он ей сделает? Безвольный интеллигент. На даче у мамы как-то нужно было курице голову отрубить. Борька отказался, она рубила. Для него ж главное комфорт, тишина, спокойствие и книжки. Он ее жену ни в грош не ставит, не ценит, не любит. — Ты меня не любишь! — воскликнула Галина. — В этом причина всего! — Самое время о любви говорить. Сокрушительная глупость Галины даже охладила его пыл. Редкая дура у него жена. И никогда не может быть неправой, виноватой, никогда. Пыхтит, тужится и доказывает свою непорочность. Даже в такой пошло-анекдотической ситуации приходит муж домой, а жена — ты сам виноват, — подытожила Галина. Это она напрасно изрекла. Приняла его молчание за признание вины. Расквасить ей нос, как сержанту, или схватить за ноги и башку о стенку? Очень хочется. До зуда в руках. От рукоприкладства уберегла дочь. Она крикнула из гостиной: «Папа, звонит тетя Люба из-за города. Просит тебя подойти». Борис поднялся с дивана. Шагнул к жене, которая и не думала посторониться. Пусть пеняет на себя. Он резким движением плеча отбросил ее в сторону, куда-то в угол между шкафчиком и письменным столом. Хорошо бы она поломала кости. Он взял трубку и некоторое время не мог понять, откуда звонит сестра. Из дома Татьяны? Из Смятиного? Где это? Какая-то Татьяна. А, вспомнил. Барские хоромы, пожар, отелившаяся корова. Ты забыл тут свою записную книжку, — говорила Любаша. Мне ее забрать? Но как я тебе ее передам? Таня предлагает. Здесь строители трудятся. Через 3 дня они в Москву возвращаются. Может, через них? Я хотел бы сам приехать. Книжка мне срочно нужна. Спроси Татьяну, Татьяну Петровну, не затруднит ли ее мой визит. Книжка была ему не нужна. Он даже не заметил, что потерял ее. Нужно было убраться из дома куда-нибудь, немедленно, к черту на рога, на день, на час, только не видеть жены. Спасибо. Борис положил трубку. Тоська! Немедленно собирайся, мы уезжаем. — К тете Любе! — подхватилась дочь. — К тете! — кивнул Борис. Галина затаилась, не вышла в прихожую. — Правильно, пусть зализывает раны. Не думать о ней. Он счищал снег с лобового стекла, а Тоська крутилась рядом. — Папа! Я догадалась. Я все поняла. Этот голый волосатик — мамин любовник, да? — В машину! — приказал Борис. — Я ей этого никогда не прощу! Как она могла? — В машину! — рявкнул Борис. — На заднее сиденье! И ни звука! Слабость, ломота в теле, вызванные простудой, исчезли. Теперь его сотрясало клокочущее бешенство. Но необходимо следить за дорогой давила злость лучше всяких бесед и рукоприкладства. Борис услышал, что Тося тихо плачет сзади. Пригрозил, если не прекратит всхлипывать, высадит ее у метро, пусть добирается домой сама. Тоська затихла.